Глава 15. Я проснулась, когда уже вновь наступила ночь. Через силу открыла глаза и заметила Ребекку, пристально смотрящую в окно. Она повернулась в мою сторону, услышав, как скрипнул матрас. «Я осмотрела тебя и одела», — тихо сказала она, не отходя от окна. «Пострадали только ноги и руки, ну и голова. Как твой живот?» «Прости, мне нужно было как можно скорее проверить, не пошла ли у тебя кровь, а ты не просыпалась. Дэйв как мог прятал меня от солнца и помогал». «Как он?» — тут же спросила я. «Терпимо. Сейчас важнее твое самочувствие». «Все хорошо», — ответила я, проигнорировав адский гул в голове. Я скинула с себя одеяло и попыталась разглядеть, что же творилось с моим телом. Но хоть я и четко видела очертания ног, ушибы и ссадины все еще скрывал мрак ночи. Глубоко вдохнув, я почувствовала запах лекарств и порошка. «Вы поменяли постельное белье?» — спросила я у Ребекки, которая уже шла в мою сторону с одеждой в руках. «Дэйв поменял. Оно запачкалось. Она натянула на меня огромную футболку, вопреки моим словам, что я справилась бы сама. Спасибо вам. Огромное спасибо. Необходимо обратиться к врачу». Ребекка села рядом и приложила ладонь к моему лбу. «И что я им скажу? Отец ребенка преемник, и правитель темных жаждал со мной познакомиться? Как видите, встреча прошла прекрасно, так?» Ирония в голосе рассмешила меня саму, и я начала странно смеяться. Горло соднило, словно маленькие иголки впивались в глотку, и где-то между ребер сгусток чего-то липкого и гадкого больно давил на сердце. Смех перерос в кашель, слишком сильный и громкий. Я снова почувствовала ломоту в теле, каждый ушиб ныл, а к мигрени добавилось головокружение. Адреналин действительно творил чудеса, еще недавно я могла бегать, забираться в окна, а сейчас по мне словно проехали несколько фур, и даже пальцы отказывались подчиняться моим командам. Ребекка отреагировала на мое беспомощное состояние почти молниеносно. Она сунула мне в руки стакан воды и зачем-то слишком ласково погладила по голове. «Не нужно так заботиться», — сквозь кашель сказала я. «Я делаю это не из-за чувства вины, как ты могла подумать». После того, как я осушила весь стакан, она заставила меня лечь обратно в постель и укутала одеялом. «Тебе нужна помощь». «Почему я раньше не замечала, какая ты милая?» «Потому что я не милая». Ребекка сказала это уже спокойно, просто будто по привычке. Я даже явно представила, как ее лицо в этот момент озарилось полуулыбкой, а смущенный взгляд опустился, например, на колени. «Ты должна сходить ко врачу», — продолжала настаивать Ребекка. Нас прервал Дэйв, который аккуратно вошел в комнату с опущенным в пол фонариком. Он приблизился ко мне, склонился и приложил прохладные руки к моему раскаленному лицу. «Ты мой спаситель». Почти промурлыкала я, наслаждаясь контрастом наших температур. Непроизвольно я зажмурилась, взяла Дэйва за руку и прижала ее плотнее к покрытой испаренной шее. «У нее поднялась температура», — обратился Дэйв к Ребекке, выключив фонарик. «Это опасно. Мы не можем больше просто надеяться на лучшее». «Я не смогу объяснить врачам свои синяки», — прошептала я Дэйву, который меня не услышал. «Будь с ней, я сейчас вернусь», — отчеканила Ребекка, после чего вышла, а мой муж сел рядом со мной. Состояние было вялым, разум туманным, а голова тяжелой. Мне становилось все труднее и труднее концентрироваться на проблемах. Любая мысль о плохом повышала пульс, ухудшала общее состояние, поэтому я предпочитала плыть по волнам забытья и бреда. «Ну что?» — начала я с хитрой улыбкой. «Ребекка и тебя покорила?» «Чего?» — удивленно спросил Дэйв. «Жар, видимо, остатки разума из тебя выбил». «Влечение камелии ты тоже отрицал?» «Аврора, прекращай!» Он пытался меня заткнуть, но в его голосе не было и капли недовольства, лишь неловкость. «Я не говорю о каких-то глубоких чувствах. Просто симпатия, возможно, кое-что поинтереснее». «С ней очень приятно общаться. Такой ответ тебя устроит?» «Скучно. Я это и после Нового года поняла». Мне абсолютно не нравится то русло, в которое переходит наш разговор». «Но вы можете прикасаться друг к другу». «Да, Блейк тоже мог спокойно к тебе прикасаться. От большой любви он ударил тебя по голове». Вялая улыбка сползла с лица. Я придуривалась. Пыталась отвлечься, но стоило напомнить о произошедших недавно событиях, как для повседневного и забавного больше не осталось места. «Прости, я не хотел». «Нет, ты прав. Мне не стоит дурачиться и смущать тебя». «Ты хотела отвлечься. В этом нет ничего страшного». «Возможно, я драматизировала, но я чувствовала себя предательницей. Неправильно по отношению к Брайану сейчас развлекаться. Я даже не знала, что с ним». «С ним все будет нормально». Дэйв словно мысли мои прочитал и постарался обнадежить. Но его слова не смогли прогнать печаль из моих глаз, красных и полных слез не только из-за поднявшейся температуры. «Ты прав. Спасибо тебе». В комнату вернулась Ребекка и принесла кружку горячего чая и мокрое полотенце. Она не села к нам, а подошла к окну. «Я не знаю, какими препаратами можно лечить простуду у беременных, поэтому сделала чай с медом. Слышала, кому-то это помогает. И полотенце положите на голову». «Спасибо. Огромное вам спасибо», — повторила я, шмыгая заложенным носом и вытирая слезы. Ребекка пристально смотрела на границу, как будто выжидая кого-то. Проходили минуты, а мы время от времени вполне дружелюбно перекидывались фразами. Жар отступал, как и тревоги, но лишь потому, что сил держать глаза открытыми уже не оставалось. Нет, я определенно не хотела жалеть себя, быть слабой и требовать опеку, поэтому я упорно продолжала разговаривать. Несколько раз пыталась встать, но Дэйв меня останавливал. И я почти уснула, почти сдалась, но Ребекка резко начала открывать окно. Я подскочила на месте, воодушевление придало немалых сил, и Дэйв уже не пытался меня держать. Я переползла через постель и оказалась на другом краю рядом с Ребеккой, но как только я попыталась встать, из-за слабости в ногах и раненых ступней тут же упала обратно на кровать. Уверена, как только Брайан появится, ко мне вернутся силы броситься в его объятия. В груди все трепетало, не давало усидеть на месте. Но его не было. Вместо Брайана в окно сначала залезла Джессика, затем и Кайл. Внутри все рухнуло. И я отползла обратно в свою нору. «Кажется, она не рада нас видеть», — отшутился Кайл. «Брайан незаменим». «Кайл», — шикнула Джесс, — «сейчас не до шуток, ты должен это понимать». «Нет-нет, я рада вас видеть». «Мы не с пустыми руками. У нас передачка от Брайана». «Вы его видели?» Меня мало волновало то, что они принесли. Мне нужно было услышать правду о его состоянии, раз уж я не могла его увидеть. Узнать, что он цел настолько, насколько возможно в нашей ситуации. Он коротко рассказал нам о Блейке. Джессика села на свободную сторону кровати и тоже протянула ко мне руку, крепко сжав мою. Она знала, что я больше не обжигаю, но тесно мы все равно не контактировали. «Нам всем очень жаль. Брайан передал нам лекарства, попросил заставить тебя их выпить». «Как он? Прошу, Джесс, скажи правду», — взмолилась я, крепко сжав ее ладонь в ответ. «Брайан прибьет меня за это, но...» Она сделала паузу и взглянула на Кайла, который подбадривающе погладил ее по плечу. «Он выглядит слишком болезненно. Брайан провел там сутки. К нему приставили охранников с электрошокерами. Не знаю как, но ему позволили встретиться с нами, чтобы передать сумку. А в ней, помимо лекарств, записка. От Брайана», — вмешалась Ребекка. «Записка от Брайана. Хотя бы крошечная частичка его самого. Меня затрясло, настолько сильно я хотела как можно скорее узнать обо всем именно от него. Мы обещали больше не геройствовать, не пытаться скрыть что-то друг от друга, поэтому я готовилась принять любое его заявление. Простите, вы позволите мне прочитать ее прямо сейчас? Не хочу показаться грубой». «Мы все понимаем, держи», — записку передал мне Кайл, сев рядом с Джессикой. Я в нетерпении развернула сверток, чуть не порвав бумагу. Дэйв включил настольную лампу, и все темные отвернулись и закрыли глаза. Как только я прочитала первые строчки, то тут же расплылась в улыбке от теплых и крепких чувств к Брайану. и очередная порция слез скатилась к губам. «Аврора, в первый раз я оставлял послание в твоем блокноте. Кто бы мог подумать, что та надпись будет значить так много? И теперь я пишу тебе вновь. Если бы я мог прийти к тебе прямо сейчас, то сделал бы это без промедлений. Но все, что мне дозволено, — письмо, лишенное всякой романтики. И вряд ли ты захочешь оставлять его как трепетное воспоминание. Я бы точно не хотел. То, что со мной происходит, объяснить слишком сложно. Это результат тщательной работы врачей и моих чувств. К тебе и не только. Нет, я никого никогда не любил так, как тебя. Это чувство настолько сильное, что помогло мне раскрыть тот самый свет, который приходилось всегда прятать. Но есть и ненависть. Она так же глубока и сильна, так же всепоглощающая. Я ненавижу правителя больше, чем кто-либо вообще способен ненавидеть. Сейчас для меня в мире существует два человека, которых я никогда не трону и пальцем. Ты и правитель. Вы по разные стороны одной стены, и именно в нее я уткнулся головой. Он научился управлять мной. Как? Черт, хотел бы я сам это понимать. Но именно он создавал все галлюцинации в моей голове, и именно на нем зациклилась вся тьма во мне. Стоит ему захотеть чьей-либо смерти, я исполню любой каприз. Я вновь убил человека, Аврора. И это будет продолжаться еще долгое время. Поэтому мне нельзя видеться с тобой. Да, я хочу верить, что ты способна помочь мне. Первый, второй раз. Думаешь, в третий тоже получится? А что, если нет? Я опасен, и только в этом я уверен. В один момент чаша может перевесить, возможно, далеко не в твою сторону. Сейчас, скорее всего, ты накричала бы на меня и сказала, что мы должны вместе через все проходить. Но это не твоя битва. Моя. С собой. Понимаешь? Мне надо абстрагироваться от всего и разобраться в своей голове. Сейчас там просто месиво. Тебе безопаснее находиться как можно дальше от меня, по крайней мере, пока я не узнаю все детали о себе. Помимо всего, это приказ правителя. Я обязан как можно реже видеться с тобой. Он переживает, что все пойдет не по его плану. И я не думал, что так сложно будет писать об этом. Ему нужен наш ребенок. Он обещал обеспечить безопасность тебе и малышу. Взамен ты должна родить в темном мире и отдать ребенка на их воспитание. Я согласился, но только для того, чтобы выиграть время. Другого выхода нет. Ребекка, Джессика и Кайл за тобой присмотрят. Кстати, Ребекка действительно свободна, но для вида ей придется присутствовать на некоторых собраниях. Мне жаль, что у меня нет возможности быть сейчас рядом с тобой. Я бы хотел помочь тебе, сказать, что все беды позади, но, кажется, все только начинается. Помни, что даже если меня нет рядом, я всегда защищаю вас и делаю все ради вашего благополучия. Посмотри на шрам на ладони. Пусть я и освободил тебя от клятвы. Мы обещали друг другу не заканчивать встречи. Я люблю тебя. Постскриптум. Лекарство дал мне правитель, пусть Ребекка их посмотрит. Я не была уверена, что чувствовала что-то помимо пустоты. Его снова отняли у меня. И это ощущалось больнее, чем потеря памяти. Дейв выключил свет, когда я аккуратно свернула лист и приложила его к груди. «Эти лекарства», — сказала Ребекка, достав из сумки несколько упаковок, — «их принимают беременные в нашем мире». «Хорошо». Я вытерла слезы и сделала вид, что сердце не разрывается от боли и желания уничтожить всех, кто хочет погубить оба мира. «А что, если они предназначены для темных?» — спросила Джессика. «Отличие лишь в нашей голове», — ответила я. «Ребекка, поможешь выбрать нужные лекарства?» Они все с тревогой смотрели на меня. Я прекрасно чувствовала это, поэтому внутри росло желание выпроводить каждого. Их скептическое отношение к моим попыткам быть сильной только угнетало атмосферу. «Аврора», — ко мне обратился Кайл, — Брайан попросил присмотреть за тобой. А кто присмотрит за ним? Он там совсем один. И я никак не могу ему помочь. Да я бы все отдала за то, чтобы уберечь его от игр правителя темных. Ребекка резко сунула мне в рот таблетки. Если ты сейчас их не выпьешь, то... Как будто я не понимала. Все мои нервы уже превратились в ошметки. Словно их обрубили тупым топором, несколько раз ударив по одному и тому же месту. Я все же послушно проглотила таблетки и запила их стаканом воды. Сделала несколько вдохов, внушая себе, что они подействуют, и через несколько мгновений еще недавно напряженные мышцы расслабились, а злость и агрессия расплылись печалью и тоской по телу. Меня буквально примагнитило к подушке. Я сжала в ладони письмо, как единственное, что меня физически связывало с Брайаном. Я точно бредила. Комната быстро опустела. Либо для меня время перестало течь так, как для других. Я молчала и ни о чем не думала, пока голос Ребекки не заставил меня вновь почувствовать что-то помимо пустоты. «Аврора, я останусь с тобой, пока ты не поправишься». Ребекке не нужно было мое разрешение. Она легла на соседнюю подушку и укрылась пледом, который я оставляла на полу. Темная молчала. О чем-то думала и, наверное, боялась лишний раз пошевелиться. Я спиной чувствовала, как она волнуется и хочет что-то мне сказать. «Не надо. Я не хочу это обсуждать». «Хорошо». Я перевернулась на другой бок к ней лицом и уставилась в окно. «Ты знаешь правителя. Как думаешь, когда он его отпустит?» «Уверена, что хочешь услышать ответ?» «Мы должны ему помочь». «Нет», — резко ответила она. «Ему никто сейчас не поможет, кроме него самого. Наше вмешательство только усугубит ситуацию». «Предлагаешь просто ждать чуда?» «Аврора, это уже не шутки. Все зашло слишком далеко и завязалось в тугой узел. Нам его не распутать». «Все предельно ясно. С Брайаном происходило что-то ужасное, и никто не знал, как ему помочь. Ребенка хотели сделать подопытной крысой, навешав нам сказочную лапшу на уши, и я не могла спасти ни первого, ни второго». «Он совсем справится», — успокаивала меня Ребекка. «Тебе сейчас лучше думать о своем здоровье». Я промычала в ответ что-то похожее на «конечно». Мои веки стремительно и совершенно неожиданно налились тяжестью. В сердце, когда глаза сомкнулись, появилось наивное стремление проснуться и обнаружить, что произошедшее лишь дурной сон. Прошло 3 месяца. Начался мой 6-й месяц беременности. Живот уже заметно округлился, и я стала носить исключительно мешковатую одежду, до сих пор пытаясь как-то скрывать беременность от посторонних глаз. Кажется, даже от самой себя. После той ужасной ночи я сходила к врачу, только когда сошли последние синяки. Меня все ругали за мою безответственность. Дэйв закатил скандал, в котором я не стала участвовать, лишь пассивно смотрела в стену, пока он отчитывал меня. Таблетки, которые передал Брайан, действительно помогли. Врачи сказали, что беременность протекает хорошо, что удивительно, ведь мое состояние они назвали спорным. Несколько раз я ходила к Бейли, моему личному психологу. Мы просто беседовали с ней на совершенно отстраненные темы, штамповали поддельные тесты и писали в карточке, что у меня какой-то там банальный стресс беременной девушки. Она точно подозревала, что ребенок не от мужа, и моя связь с темным миром намного прочнее, чем может показаться. Но поддерживала легенду и не лезла с вопросами. Хотя врать она умела и в любом случае могла скрыть правду. Да, я узнала, что все, кто приближен к правительству, не кашляли, когда обманывали. Так было нужно для того, чтобы тайны мироустройства не вытекали за пределы доверительного круга. Здоровый и правильно развивающийся ребенок был единственной отдушиной для меня. Я окончательно смирилась со своим положением, позволила сердцу впустить в себя безусловную любовь и прониклась материнством. Мечтала разделить каждый миг с Брайаном, чтобы нам приходилось беспокоиться лишь о бытовых проблемах, а не о катастрофах мирового масштаба. но от Брайана вестей не было. Я скучала по нему, тревожилась за него. Знала, что он сильный, и верила в него, не сомневалась больше ни на секунду в его планах и целях, в его любви ко мне и к близким. Но я боялась, что чем ярче будет его протест, тем более жестокие меры примут к нему. Кайл, Джесс и Ребекка навещали меня почти каждую ночь. Разговоры не всегда клеились, больше они общались с Дэйвом, когда у него были выходные дни. Ни Кайл, ни Джесс не видели Брайана, а Ребекка явно чего-то не договаривала. «У него все под контролем», — твердила она, чтобы успокоить меня. Я ей не верила, и один раз Ребекка прокололась, когда у нее не получилось спрятать тревогу. Мне удалось узнать, что состояние Брайана оставляло желать лучшего. Они изматывали его, дрессировали как животное. После той ночи, когда он прислал мне записку, я больше не плакала. Я походила на призрака, безусловно, но говорила всем, что все в норме. Я вновь начала вести дневник, надеясь хоть раз передать письмо Брайану, но так и не смогла вырвать листок. Я хотела сообщить ему пол ребенка, но решила сделать это лично. Ведь мы встретимся, я не сомневалась. Почти. Лето было в самом разгаре. Самый обычный, ясный и теплый день. Но абсолютно неулыбчивая Джой пришла к порогу моего дома. Чуть больше месяца назад Джой родила девочку. Я уже успела подержать малютку на руках и в тот момент испытала приступ паники. Ладони заледенели, а сердце заколотилось о ребра в бешеном припадке. Подруга увидела, как пот выступил у меня на лбу, на глаза навернулись слезы, а дыхание стало рваным, поэтому тут же забрала дочку. Но я еще долго чувствовала тепло крошечного тела и детский запах. Тот день был единственным среди множества, когда я разрыдалась от страха, что никогда не смогу подержать своего малыша на руках. Мне было стыдно, что я толком не сказала Джой ничего доброго, лишь криво улыбнулась, пожелала благополучия и скрылась как тень. Перебороть себя не получилось. Тогда подруга сияла. Ее лицо было прекрасно, как никогда. Улыбка очаровывала и завораживала. Сейчас же она стояла в слезах и с тремором в руках. Ее губы дрожали. Она кусала их, чтобы попытаться успокоиться, но все было бестолку. Я усадила ее на свою кровать, обхватила ладони и посмотрела в наполненные страхом светло-серые глаза. «Джой, что случилось?» Аккуратно спросила я. Подруга глубоко дышала и жмурилась, а по ее щекам текли слезы. «Они вызывают меня», — ответила она громко на эмоциях. «Понимаешь? Куда-то там вызывают, якобы на обычную беседу. Почему? Зачем?» «Погоди», — остановила я ее. «Кто они?» «Правительство. Пойми же, что я не умею врать. Вдруг я расскажу что-то о тебе». Кажется, мое сердце пропустило удар. Я вспомнила, как Бейли рассказывала мне о некой программе по промывке мозгов безупречным светлым, и Джой была в этом идиотском списке. «Тебя не просто будут допрашивать». Джой еще шире раскрыла глаза и утонула в собственных эмоциях. «А что тогда?» «Пора тебе узнать, кто ты на самом деле».